Правило 80-е. Мы ближе, чем кажется. Если убрать внешний лоск, окажется, что различия между людьми ничтожны. У меня есть друг, не очень близкий друг, чуть больше, чем знакомый. Обычный парень, компьютерщик. Семья есть, работа с 9 до 5, в общем, ничего необычного. Во всяком случае, так он думал. Он типичный англичанин, родился и вырос в Англии, и вечно возмущался по поводу иммиграции. И тут он узнал, что предки его вовсе не коренные англичане. Он перекопал свою родословную и обнаружил, что отец его был из пришлых. Если поизучать наше генеалогическое древо, то практически у каждого выплывает много различных корней из разных национальностей и этнических групп. Целые поколения были перемешаны, и никто не сможет сказать, что он чистокровен. На лицах чуть ли не половины европейцев отчетливо приступают азиатские черты, память о нашествиях Чингисхана. Не судите других, все мы люди. По большому счету, мы все родственники. Мы должны принимать другие сообщества, другие культуры, даже если они не похожи на нашу. Потому что разница между нами очень мала, если снять внешний лоск. Да, мы можем носить разную одежду, говорить на разных языках, иметь разные привычки, но мы все влюбляемся, хотим кого-то обнять и приласкать, иметь семью, быть счастливыми и удачливыми, не бояться темноты, долго жить, умереть легкой смертью, быть привлекательными, не болеть, не толстеть, не стареть. Какое имеет значение, носим мы костюм сари или набедренные повязки, если мы все плачем, когда нам больно, смеемся, когда весело, а наш желудок урчит, когда мы голодны? Внешний лоск можно убрать, и тогда мы все будем одинаковыми, просто людьми.